и воображала, что в 40 лет все еще сохранила всю прелесть своего 19-летнего возраста. Она была вдовой, и мысль о вторичном браке постоянно занимала ее. Но она домогалась богатого мужа, так как привыкла к роскошной жизни. Публикацию этой-то «Мистрис Тревор» Виолетта и прочла в газетах. И на следующий день она сидела в числе еще нескольких кандидаток в приемной этой дамы и с сильно бьющимся сердцем ожидала минуты, когда ее пригласят в кабинет и решат ее участь. Она знала, что для их семейства наступала самая горькая нищета, и мысленно молилась об успехе этого дела. Наконец Виолетту ввели в кабинет мистрис Тревор, которая, неглиже, с веером в руках, возлежала на изящной кушетке. Подле нее на маленьком столике стояли флакон с духами и чашка шоколада. Обе ее дочери стояли у окна и рассеянно смотрели в окно. Как только Виолетта вошла, дрожа от волнения, мистрис Тревор не могла удержаться от удивления. «Какое прекрасное лицо!» — воскликнула она. «Милая Теодорина, милая Анастасия!» — обратилась она к дочерям. «Видели ли вы что-нибудь прелестнее этого?» Виолетта и не подозревала даже, что это восклицание относилось к ней. Она подошла к даме и сказала ей робко: «Мистрис, были столь добры, что позвали меня к себе». «Да, моя милая, я звала вас и очарована вами. Я люблю, чтобы все окружающее меня было прекрасно. Мои комнаты, цветы, моя фаянсовая посуда. И вы прекрасны. Красота сделалась для меня так же необходима, как воздух, которым я дышу. Я уверена, что мы сойдемся с вами. Милая Анастасия, не находишь ли ты, что есть сходство между мисс Вестфорд?» — пролепетала Виолетта. «Мисс Вестфорд и мною. В форме носов, например. Форма носа мисс Вестфорд — та самая, которую покойный отец ваш называл чисто греческим типом. Я наперед уверена, моя милая, что вы мне понравитесь, ведь вы играете на фортепиано, а также можете петь. О, да, мистрис?» Мистрис Тревор указала рукой, на которой блестели драгоценные камни, на открытый инструмент. «Доставьте нам удовольствие послушать вас», — сказала она. Виолетта села за фортепиано, и после коротких прелюдий, которые вполне доказывали, насколько развита в ее тоненьких пальчиках техника, спела итальянскую арию, в которой очень выгодно выказался ее голос. «Отлично!» — воскликнула мистрис Тревор. «Вы ведь также умеете рисовать». Виолетта открыла свой портфель и вынула из него несколько рисунков. «Прекрасно», — сказала мистрис Тревор, бросив на них небрежный взгляд. «И вы, конечно, говорите по-французски, немецки и итальянски, ибо я в своей публикации требовала этих познаний». Виолетта ответила, что в совершенстве владеет этими тремя языками. «И рекомендация о вас, надеюсь, хороша?» «Вы можете узнать обо мне у мистера Мортона, священника того округа, в котором я жила при жизни моего отца». «Очень хорошо», — сказала пышная вдова, пока Виолетта передавала ей адрес своего духовника в Гампшире. «Я сегодня же напишу ему и нисколько не сомневаюсь, что ответ будет удовлетворительный. Итак, мы можем сейчас же совсем покончить. Сегодня среда. Ответ мистера Мортона я могу получить в пятницу, а в понедельник вы уже можете начать занятия с моими дочерьми. До свидания. Позвони, Анастасия». Виолетта подошла было к дверям, но нерешительно остановилась. «Остается еще один вопрос, мистрис», — робко сказала она. «Какая плата?» «Да-да», — воскликнула мистрис Тревор. «В самом деле я и забыла. Вы хотите условиться насчет платы?» «Совершенно верно. Плату, мисс Вестфорд, я назначаю по 10 шиллингов в неделю». «И сколько уроков?» — спросила Виолетта. «Начиная каждый день с 9 утра до 2 пополудни, чтобы дать вам время спокойно обедать со своим семейством», — сказала мистрис Тревор, снисходительно улыбаясь. «От 9 часов утра до 2 пополудни за 10 шиллингов пенса в неделю?» Виолетта вздохнула, вспомнив цену, которую платили ее учителям, и время и труд, потраченные на ее образование. «Может быть, вам мои условия не нравятся?» — спросила кроткая мистрис Тревор резко. О, нет, мистрис...